Банный день. Рич любил турецкий хамам, любил влажный ароматный воздух, расслабленность и возможность посидеть, избавившись ото всех мыслей. А еще любил ощущение нереальной чистоты и легкости, охватывающей все тело, стоит выйти. Здешние бани не удивили. Мрамор, бассейны, лежаки с подушками. Богато, непрактично, но наверняка приятно и удобно. Антон по дороге говорил, что хамам не идет ни в какое сравнение с баней, и, оказавшись внутри, первым делом начал осматривать невысокие пальмы и кусты в катках, придирчиво перетирая между пальцев резные листья. За гаремом внутрь прошли прислужники. В отличие от наложников, они раздеваться не стали, только сняли туники, оставаясь в легких штанах. Мочалки, многочисленные баночки, ароматные куски мыла ручной работы постепенно заполняли полки. «Блаженство!» – протянул Петри, пока Сюдун, встав на скамейку, поливал его из ковшика. «Наконец я чувствую себя живым!» Краска стекала по лицам, превращая разукрашенных томных неженок в обычных, в общем-то, мужчин. Рич явно почувствовал себя уверенней, глядя в их лица. И прозевал момент, когда Антон, хитро улыбаясь, начал подбираться к Петре, скручивая на ходу короткое полотенце. «Стой! Ай!» Раздалось одновременно. На бледных ягодицах Петре расцвела красная полоса. Антон добродушно рассмеялся и встал в стойку, поигрывая полотенцем. «Как насчет битвы?» «Битвы?» – взвизгнул Петре, крутясь и пытаясь рассмотреть себя со спины. «Ты мне кожу испортил! Что, если владычица увидит? Она тебя ночные горшки отправит выносить!» «Да ладно тебе!» – смутился Антон. «Просто хотел разрядить обстановку. Что вы тогда на веники скажете?» «Какие веники?» – заинтересовался Айвин, выжимая волосы. «Сейчас все будет!» – вскинул руки Антон, исчезая в соседнем зале. «Я бы на вашем месте не надеялся на что-то потрясающее!» – скептично заметил Рич, развалившись на мраморной скамейке. «Иногда мне представить страшно, что творится в этой славянской голове». Антон вернулся, поигрывая двумя шикарными вениками из широких резных листьев. Он потряс ими в воздухе, подмигнул и двинулся к Ричу. «Эй, мы так не договаривались!» – запротестовал тот, пытаясь подняться. Но мрамор заскользил под ладонями, а разморенное после парилки тело подвело. «Ну не на любимых же наложниках мне тренироваться!» Добродушно улыбнулся Антон. «Не хочу им шкурку портить». «А мне, значит, можно?» Рич сдвинул брови. «Нужно», — серьезно кивнул Антон и взмахнул вениками. «Расслабься, так как парю я, не парит никто в Рязани». «Как хорошо, что я никогда не был в Рязани». «Жалко, жалко, что не был. Мы бы тебя как гостя дорого встретили». С этими словами Антон начал постукивать ветками по спине, переходя от плеч к пояснице и медленно поднимаясь обратно. Рич задумчиво кивнул. Да, это было даже приятно. Пока Антон не начал ускоряться, ударяя сильнее. Остальные сгрудились вокруг, с интересом наблюдая то за напряженным лицом Рича, то за входящим в раж Антоном. Кожу начало пощипывать. Рич тихо шипел, но мужественно терпел с самым непринужденным выражением лица, про себя обещая другу все возможные способы мучительной смерти. «Ну вот, теперь ты у нас как огурец. Сюдун, притащи мне те два ведра». «Почему огурец? Какие ведра?» Попытался возразить Рич, приподняв голову, но Антон силой надавил на щеку, заставляя лечь обратно. Громкий плюх, не менее громкий крик и новый плюх заставили всех отскочить на пару шагов. Рич резко сел и просипел. «Ты! Ты! Скажи, как освежает, а?» Антон подмигнул и посмотрел на наложников. «Ну что, кто еще хочет испробовать на себе чудеса русской баньки?» Гарем попятился, цепляя друг друга за локотки и стыдливо отводя глаза. Рич, постепенно успокаиваясь, понятливо ухмыльнулся. Повел плечами и удивленно прислушался к себе. Ощущения и в самом деле были приятными. Только теперь еще больше хотелось лечь и не двигаться, и чтобы пара нежных ручек помассировала спину. «Эх, ничего-то вы не понимаете!» вздохнул Антон, бросив сюдуну растрепанные ветки. «После такой процедуры кожа такой шелковой становится. И дышит, понимаете, дышит!» «Я готов!» Вдруг шагнул вперед Игар и дружелюбно улыбнулся. Вскоре к Антону выстроилась очередь. Рич с восхищением наблюдал за тем, как меняются лица от удивления к напряжению, а после к блаженной улыбке. Парни явно скучали, а Антон предложил им развлечение и скрасил однообразный день. Интересно, а чем мог помочь Рич? В школе он пару раз был режиссером спектаклей. Может, поставить с ними какую-нибудь пьесу? Что-то, что он помнит наизусть. Например, «12-ю ночь» должно понравиться. Не сегодня предложить, конечно. Для начала надо обмозговать идею. Но отчего-то Рич был уверен, что она зайдет на ура. Он так увлекся, что даже забыл на время, где находится, представляя, как раздобыть костюмы и сделать декорации. Может, сама владычица почтит своим присутствием? «Я смотрю, вам тут весело». Ледяной высокомерный голос с легкостью перекрыл царящий в купальне веселый гомон. Все тут же затихли, только Антон, не замечая, продолжал хлопать по спине похожего на эльфа юношу. Но вскоре и он остановился. В проходе стоял настоящий гигант, по сравнению с которым Антон выглядел стройной девочкой, а Игар – ее младшей сестрой. Высокий, плечистый, покрытый черными татуировками от запястья до плеч, с цепким взглядом черных глаз. Черные волосы были собраны в высокий хвост, заплетены в толстую косу, в которую блестели золотые цепочки. Глаза были подведены густым черным, но в отличие от остальных наложников, этому макияж необычайно шел, придавал хищности. На бедрах у великана едва держалась короткая полоска ткани, а широкую грудь покрывала густая растительность. Серьезно, Рич с легкостью насчитал как минимум десяток плотных колечек, в которые завились волосы, будто кто-то специально их закручивал. «Это Алган», — шепнул стоявший ближе всех Айвин. «Вот значит, какой новый муж владычицы». Раньше в своих мыслях Рич относился к нему уважительно, но сейчас его захлестнула волна неприязни. Алган смотрел на всех не просто сверху вниз, он считал всех пылью под ногами, не больше. Пылью, которую он готов растоптать, если та посмеет поднять голову и заговорить. Все действительно молчали, опустив глаза. «Это кто?» Алган дернул плечом, и один из его слуг тут же оказался рядом и сбивчиво что-то зашептал. Рич отчего-то был уверен, что мужу владычицы давно известно о них с Антоном все, что можно узнать, вплоть до того, откуда они появились в этом мире. Но ему было необходимо показать, что новенькие здесь никто, для того и демонстрация власти и равнодушия. Изучающий взгляд прошелся по Ричу. Пухлые губы Алгана дрогнули в пренебрежительной насмешке. На Антоне он задержался чуть дольше, и Рич невольно испытал гордость за друга. Расправив плечи, голубоглазый викинг смотрел спокойно и уверенно, всем своим видом говоря, и не таких ломали. Алган посыл явно не оценил, сплюнул на пол, пересек купальню и скрылся в одной из комнат. Все дружно выдохнули, Антон хмыкнул и прищурился. «Жук навозный!» Бросил тихо, и Рич был полностью с ним согласен. «Слушайте, а владычица что, тащится от таких мохнатых?» Вдруг протянул Антон. «Раньше не любила», — тоскливо вздохнул Петри, потирая голую грудь. «А мы годами волосы на груди удаляли, теперь не растут». Рич потер свою грудь, подумав, что после десятков курсов фотоэпиляции тоже не может похвастаться волосами. Это было удобно и гигиенично, но кто знал, что пригодится здесь? Антон, впрочем, растительностью тоже не блистал. Мелкий кустик русых волос был почти незаметен на загорелой коже. Появление Алгана испортило всем настроение. Быстро домывшись, гарем поспешил за прислугой обратно, понурив головы. Антон догнал Рича у входа во внутренний двор и отвел в сторону. Сюдун бросил на них быстрый взгляд, но промолчал. «Слушай, надо...» «Да-да, надо помочь, я помню», — вздохнул Рич. Порыв облегчить местным жизнь испарился так же быстро, как и возник, и теперь хотелось только одного — поскорее найти Кесу и вернуться домой. С такими верзилами им бороться не по силам. Знаешь что-нибудь о партизанах? В глазах Антона загорелся огонь. Нет. Рич вскинул руки. Нет, нет, нет, и знать не хочу. Нам валить отсюда надо, помнишь? Какие партизаны? Этот Алган придушит нас ночью в постелях и не поморщится. Партизаны, Рич! Антон поднял палец вверх и таинственно улыбнулся. Развернулся и пошел во двор, бормоча. Партизаны, он еще узнает, кто это. В этот момент Рич впервые пожалел, что у него нет под рукой Гугла. Очень уж хотелось узнать, кто такие эти таинственные партизаны. Тихий час разогнал всех по комнатам, и Рич, разморенный после купания, моментально уснул, а когда проснулся, Антон сидел на топчине, скрестив по-турецки ноги и таинственно сверкал глазами. «Для первой атаки слишком рано, для начала надо узнать врага», — заговорил он, заметив, что Рич открыл глаза. «Чем живет, чем дышит, что любит, а что ненавидит. Хотя с ненавистью как раз просто. Он явно ненавидит весь гарем и мечтает от него избавиться. Надо бы узнать, откуда он вообще взялся и как так быстро приблизился к владычице. Что, если он ее опоил?» «Заговор», — вздохнул Рич, внутри в чем-то с ним соглашаясь. «Да, было подозрение, что тут не все так гладко. Но черт возьми, это не их дело. Тут бы живым остаться и выбраться, а не играть в местную игру престолов. Парни нам ничего не расскажут, знали бы, поделились», продолжал вслух рассуждать Антон. «Ну да, так и сказали двум незнакомцам», скептично скривился Рич. «Мы тут только второй день, не забывай, и никто не поверит в наши искренние намерения. Пусть тебя эти улыбки не смущают. Подозреваю, что тут каждый друг друга завалить готов, дай только шанс». «Ни хрена ты в людях не разбираешься, Рич», Антон вздохнул. «Вроде и умный мужик, и актер хороший. А вот в сердцах не видишь. Неужели не заметил, что они тут все как дети, только большие и с хозяйством, которое уже работает, а в остальном наивные и невинные? Думаешь, их почему Алган так легко сместил? Потому что умный больно. И нам пока при нем мозгами светить не стоит, пусть успокоится. А как успокоится, так и начнем действовать». Нет, Рич отказывался верить, что наложники просто большие дети. И все же, наблюдая за ними весь вечер во время ужина, невольно соглашался с Антоном. Они искренне смеялись над глупыми шутками, обижались так же сразу и быстро отходили. Доверчиво слушали, распахивая глаза, хвастались блестящими цацками и грустили о владычице. И если Антон все же прав, их нельзя просто так бросить. Рич всей душой ненавидел это чувство, ответственность. Всю жизнь избегал, и вот оно настигло в виде 15 великовозрастных детин, которых надо сделать счастливыми.